По многим проблемам Соловьев является антагонистом Льва Николаевича Толстого. Оба мыслителя уделяли большое внимание проблеме взаимосвязи науки и веры, но в то время как западник-рационалист Толстой отрицал науку, мистик Соловьев признавал ее права, что подчеркивает парадоксальность русской мысли. Проблема религиозной этики стояла в центре внимания обоих мыслителей, но этика рационалиста Толстого привела его к отрицанию государства и анархизму, к учению о непротивлении злу, в то время как понимание этической задачи, возложенной на человека, повело Соловьева по другому пути. Свою философию он называл мистицизмом, то есть таким воззрением, который признает недостаточность эмпиризма и рационализма и, не отвергая их относительной истинности, требует пополнения их другими источниками знаний, имеющимися в цельном разуме. Этот иной источник есть вера, свидетельствующая нам о существовании трансцендентального мира, которому непримиримы признаки, заимствованные из мира явлений. Страница 328. Он считал, что трансцендентальный мир, всеединое целое или Бог, имеет непосредственное отношение к человеку, который занимает среднее положение между безусловным началом или всеединым целым и приходящим миром явлений, не заключающим в себе истины. Из этого понимания места и роли человека в теории Соловьева вытекает и психологическая концепция Франка и Лосского, которые дополняют и развивают его главные мысли. Одним из наиболее ценимых Соловьевым философов, особенно в конце жизни, был Платон, с его стремлением к созданию системы объективного идеализма и с его разочарованием, как и у Соловьева в последние годы, в возможности идею воспламенить или переделать человека. Платоновская концепция мира видоизменена Соловьевым в двух отношениях. Дуализм Платона примирен у него, во-первых, с идеей постепенного развития бытия в пяти царствах, идеей постепенного возвышения, начиная от мертвой материи, кончая разумным и нравственным царством, во-вторых, с христианским пониманием положения человека и смысла истории. В центре истории стоит божественная личность Христа, победившая смерть и таким путем приобщившая мир приходящих явлений к вечной жизни, к безусловному началу. Появление Христа в середине исторического процесса дает определенный смысл этому процессу, долженствующему завершиться Царством Божьим, победой любви над смертью, ибо Бог есть любовь. Эта концепция возлагает на человека очень важную и сложную задачу, ибо через него идет путь развития бытия. Соловьев считал, что мертвая материя, пройдя через среду человеческую, одухотворяется, становится живой. Прогресс человеческого духа совершается только по одному пути, по пути личного нравственного совершенствования, ради которого свободная воля должна делать постоянные усилия. Эти усилия становятся реальной силой, если к ним присоединяется воздействие свыше, то есть то, что в религиозной жизни именуется благодатью. Это положение было очень важно именно для российских ученых, так как их концепции были, как правило, антропологичные, ориентированные на человека. Таким образом, Соловьев первым осознал новые приоритеты и в философии, и в психологии, и разработал новый подход к исследованию человека, его души и его предназначения на Земле. Подход, который стал господствующим в конце XIX – начале XX века в России. Страница 329. Лев Лопатин. «Психическая жизнь как духовное творчество». Одним из наиболее близких друзей и соратников Соловьева был Лев Михайлович Лопатин, 1855-1920 годы, профессор философии Московского университета. Отстаивая центральное место психологии в системе других наук, он видел ее как методологию всех наук о человеке. В своей книге «Положительные задачи философии» 1911 года Лопатин писал о значении немецкой научной школы для отечественной психологии, обосновывая положительную роль метафизики в науке того времени. С его точки зрения, гносеологию построить невозможно без признания некоторых метафизических предпосылок, а именно без признания чужого одушевления и внешнего мира. В Все реально и духовно, считал Лопатин, и в активности нашего «я» и раскрывается настоящая реальность.